Он радостно. Ну ладно, еще увидимся, синий медведь. Я облегченно, потому недостаточно бдительно. Ага, бывай. Константин, Константином, 10, 8, 4, 2, 1. О! Он демонстративно обиженно, воздев руки к небу. За что ты меня так обижаешь? Еще никто никогда не носил мне такого, о, и так далее, и тому подобное. Последующие 3 дня я занимался тем, что посыпал себе голову песком и во всю глотку орал его имя, которое уж не буду здесь больше писать. К счастью, вскоре в голову мне пришла идея, как впредь избегать подобных мучительных ситуаций. Однажды вечером у костра я вышел вперед и торжественно объявил всем, что решил присвоить себе новое имя. Как новоявленное чудище, я уж давно должен был это сделать, просто не сразу сообразил. Теперь все должны называть меня так. Чиливианипири, Кенглекепергекекекекенген. Синий медведь 134 789 халиф визир фурункель. Это было самое длинное имя, которое когда-либо давал себе чудич. И с тех пор в пустыне воцарился покой. Никто больше не решался со мной заговорить. Мне даже чуточку не хватало общения. Спустя месяцы бесплодных скитаний в пустыне, выписывание вместе с караваном в условиях невыносимого зноя затейливых, совершенно бессмысленных траекторий, кругов, спиралей и зигзагов, чудища постепенно стали действовать мне на нервы. Этих вечных крики «Чудно!», постоянная нерешительность, монотонная музыка по вечерам, да, к тому же еще однообразная кухня, одни чудные грибы совершенно мне опротивили. Я всегда считал себя созданием в высшей степени дружелюбным и миролюбивым, но должен признать, жизнь в караване протекала настолько раздражительно гармонично, что меня порой так подмывало прицепиться к кому-нибудь и устроить настоящий скандал. Однообразные россказни о чудесах анагромотав. Кроме этого обсуждались лишь качество песка, силы ветра и рецепты блюд из чудных грибов. Густой липкий воздух, вечное спотыкание комедара и противные сахарные мухи, которые постоянно лезли в глаза, пытаясь высосать из меня последнюю жидкость. Все это довело бы любого. Да и мне уж впору было броситься, сломя голову, в пустыню и проглотить первый попавшийся кактус. Но я упорно терпел, послушаясь меня вслед за странной процессией, держащей путь в никуда. Сахароплав. Как-то раз мы уже полдня находились в пути, и даже самые стойкие чудичи начали выказывать признаки усталости. Я вдруг обратил внимание, что песок будто бы стал более липким, чем обычно. С каждым шагом становилось все более трудно отрывать от него подошвы. Мы словно шагали по стеклянной поверхности с резиновыми присосками на ногах. Чудища тоже это заметили. «Сахароплав!»